Или несварение желудка, неизвестно. Хозяин за обедом. Вы меня извините, если обед не совсем удался. Я пробую нового повара. Граф Михаил Вельегорский. Наставительно и несколько гневно. Вперед, любезнейший друг, покорнейший, прошу звать меня на испробованные обеды, а не на пробные. Хозяин. Теперь поднесу вам вино историческое, которое еще от деда хранится в нашем семейном погребе. Граф Михаил Вельегорский. Это хорошо, но то худо, что и повар ваш, кажется, употребляет на кухне масло историческое, которое хранится у вас от деда вашего. Граф Вельегорский спрашивал провинциала, приехавшего в первый раз в Петербург, и обедавшего у одного сановника, как показался ему обед. «Великолепен», — отвечал он, — «только в конце обеда поданный пунш был ужасно слаб. Дело в том, что провинциал выпил залпом теплую воду с ломтиком лимона, которую поднесли для полоскания рта». Лев Пушкин пьет одно вино, хорошее или дурное, все равно пьет много, и никогда вино на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофе, супа, потому что там есть вода. Рассказывают, что однажды ему сделалось дурно. В какой-то гостиной и дамы тут бывшие, засуетившись возле него, стали кричать «Воды! Воды!» И будто бы Пушкин от одного этого ненавистного слова пришел в чувство и вскочил, как ни в чем не бывало. О Гагарине рассказывали следующий анекдот. Приехав однажды на станцию и заказав рябчика, он вышел на двор. Вслед за ним вошел в станционную комнату известный московский сорванец, который посягнул на жаркое, хотя ему говорили, что оно заказано другим проезжающим. Возвратясь в комнату и застигнув этого господина с поличным, князь преспокойно пожелал ему хорошего аппетита, но, выставив дуло пистолета, заставил проглотить без отдыха еще 11 рябчиков, за которые заплатил. Года через два по взятии Варшавы он был уволен без прошения за то, будто бы что его видели на варшавских гуляниях в обществе женщин низшего разбора. Вскоре он снова был принят на службу и назначен бригадным генералом. Как начальника его любили, так как он с офицерами обходился за панибрата. Однажды офицеры поздно вечером метали банк в палатке на ковре. Вдруг поднимается пола палатки, и из-под нее вылезает, к общему изумлению, рука с картой при словах «Господа, атанде, пятерка пик идет ва-банк!» И вслед за ней выглянула оскалившаяся, черепообразная, полулысая голова князя. Кажется, Михаил Орлов в ранней молодости где-то на бале танцевал не в такт. Вскоре затем явилось в газете, что в такой-то вечер был потерян такт, и что приглашают отыскавшего его доставить за приличное награждение в такую-то улицу, в такой-то дом. Последствием этой шутки был поединок, и, как помнится, именно с князем Сергеем Сергеевичем Голицыным. Двоюродные братья князья Гагарины, оба красавцы, в свое время встретились после 20-летней разлуки в постороннем доме. Они, разумеется, постарели и друг друга не узнали. Хозяин должен был назвать их по имени. Тут бросились они во взаимные объятия. «Грустно, князь Григорий», — сказал один из них. «Но, судя по впечатлению, которое ты на меня производишь, должен я казаться тебе очень гадок». Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии, далее второй химической ипостаси, то есть водорода, Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею.